«Вот в чем вопрос», — произнес кардинал. «Машина исчезла. Вы уезжаете на своей машине и при этом не берете бумажника. Как такое может быть? Во всяком случае, водительские права-то вы ведь должны с собой захватить, верно? Может, убийца явился к нему внезапно?» «Возможно. И наш клиент обронил бумажник в драке с ним, хотя тут нет особых следов борьбы». Делорм открыла бумажник. «Так или иначе, думаю, мотив ограбления надо исключить. Тут 87 долларов, все доллары американские. Может, он просто выходил купить сигарет, бумажник ему не понадобился?» «Сигареты у него были». Кардинал указал на полупустую пачку Мальборо на тумбочке. Говард Мэтлок официальным тоном прочла Делорм, глядя в одну из визитных карточек, извлеченных из бумажника. «Дипломированный бухгалтер, штат Нью-Йорк». «Так я и думал, что все любители подледного лова — бухгалтеры. А еще он записан в Нью-Йоркскую публичную библиотеку и в клуб «Блокбастер Видео», и водительские права у него нью-йоркские». Она показала документ кардиналу. С фотографией на правах на них смотрел человек, которого уже не было в живых. На нем были те же очки-консервы, которые они нашли в лесу. Они обвели взглядом комнату. Бумажник валялся на полу, а так все кажется в порядке, не сдвинуто с места, — заметил кардинал. Ключ от комнаты оставался у него в кармане, а вот ключей от машины нигде нет. Это заставляет предположить, что преступник или преступники скрылись на его машине. Если тебе приспичило угонять машину, зачем выбирать для этого Ford Escort? А если ты хочешь отвлечь внимание от угона, то оставлять в кустах труп, пожалуй, несколько чересчур. Не исключено, что в самой машине были какие-то вещественные доказательства, по которым можно вычислить убийцу. Они осмотрели содержимое чемодана. Три совершенно новые рубашки с магазинными ярлыками, три пары трусов Хейнс, три пары носков, две из которых с дырками. «Я-то думала, дипломированные бухгалтеры прилично зарабатывают», — удивилась Делорм. «Похоже, этот парень не очень-то процветал». На полочке в ванной они нашли пачку таблеток карбоната кальция фирмы Тумс, а также походные упаковки Имодиума и Экслакса. «Настоящий бойскаут», — прокомментировала Делорм, — «готов ко всему, кроме охоты и рыбалки, если ты заметила. Ни удочек, ни спиннинга, ни каких-то других снастей, ничего». «Да, он говорил, что просто присматривает место для друзей, но все равно странно. Может, он все это держал в машине? Когда мы найдем машину...» Они стояли лицом друг к другу посреди хижины. «У нас такой вид, словно мы ожидаем, когда на нас с небес снизойдет озарение», — подумалось кардиналу. «Какая-нибудь идея или теория?» «Да, странно», — согласилась Делорм. «Получается так. Говард Мэтлок, заезжий бухгалтер с дипломом, прибыл сюда, чтобы узнать, хорош ли здесь подледный лов. Находясь на базе, он вдруг решает прокатиться на машине, не захватив при этом с собой бумажник, и нашего бухгалтера убивают. Возможно, кто-то хотел его ограбить, а убил просто с досады, что при нем не нашлось бумажника». «Благодарю вас, детектив Делорм. Эта версия все объясняет. Полагаю, дело можно закрывать». «Понятно. Значит, в ней есть нестыковки. Мы вроде бы оба согласились, что он вряд ли приехал сюда по рыболовным делам. А тогда...» «Тогда что? У тебя какой-то озабоченный вид». «Не нравится мне все это. Мой наставник из сторонского управления учил меня, что для раскрытия любого преступления, виновник которого не очевиден, нужны три вещи — талант, настойчивость и удача. Если хотя бы одной из них не будет, дело ты не раскроешь. Боюсь показаться нескромным, но о первых двух компонентах я как-то не беспокоюсь». «Ладно тебе, кардинал, мы ж только приступили». «Знаю. Но, подвергая сомнению факт, что Мэтлок приехал сюда присматривать место для зимней рыбалки, мы остаемся без версии того, что же он здесь делал или к кому приезжал, не говоря уже о том, кто мог его убить».